Евтопия была почти завершена, и я был готов перевести туда своих людей. Орден получил контроль над всем преступным миром, но я все еще оставил несколько мест открытыми, так как это сделало бы жизнь намного интереснее. Но для каждого из них у меня было 10 планов действий на случай непредвиденных обстоятельств. Если что-то казалось вредным, они должны были уйти. Джеймс присоединился к Ксавьеру под моим командованием, так как хотел, чтобы его сын был с такими же людьми, как он. А Ксавьер хотел, чтобы Джеймс был тренером по гимнастике в его заведении. Когда я шел к главному залу, я увидел рыжеволосую девушку, бегущую со связкой книг. Когда она бросилась, а я направился в ее сторону, наши глаза встретились, что заставило ее замереть. Глядя на выражение ее лица, я усмехнулся. «Привет, глава 104, Джин Грей и Китти Прайд. Джин Грей, ведущая отряда Феникса и, если ее обучить, возможно, Феникс Белой Короны, стояла передо мной с широко раскрытыми глазами. Как у тебя дела?» Она казалась слишком потрясенной, чтобы осмыслить мои слова, и все, что она могла позволить себе пробормотать. «М. Маркус, Джин, первая ученица Ксавье, которую он нашел, когда ее способности впервые проявились. Она была застенчива и скептически относилась к тому, чтобы идти с ним, и вот тут-то я и вмешиваюсь. Я был слишком занят избавлением от искажателей реальности, поэтому мне пришлось найти подходящее место для нее, чтобы остаться и тренироваться. И вот тогда я подумал о том, чтобы позволить Ксавье тренировать ее. Но я знаю Ксавье лучше, чем кто-либо другой. Он слишком помешан на контроле. Не то чтобы я имел право это говорить, но из-за этого мне приходилось присматривать за ним. И, к счастью, он еще не пробовал ничего смешного. Он все еще запечатывал ее силу Феникса, но я поддержал это решение. Феникс – опасная сущность, и я пока не способен противостоять ей. Мне нужно было время, и поэтому я не вмешивался в запечатывание, вместо этого я сделал печати сильнее. У меня есть несколько лет, прежде чем это разразится, но к тому времени у меня будут средства, чтобы подавить его. Она уронила книги на землю и бросилась ко мне, обнимая меня. Я усмехнулся ее выходкам. «Как все относились к тебе?» «Отлично», она ответила с энтузиазмом. «И это еще лучше теперь, когда ты здесь». Я поднял бровь. «С каких это пор ты научился так разговаривать?» Она казалась взволнованной моим вопросом. «Ты тебе это не нравится. Теперь это та Джин, которую я знаю. Мне это нравится». Но я был удивлен. Я улыбнулся. «Я рад, что теперь ты уверена в себе. Мне предстоит пройти долгий путь». Она что-то пробормотала. «Это благодаря Китти». «Китти?» Я изобразил удивление. Она с энтузиазмом кивнула мне. «Китти Прайд. Она такой же мутант, как и мы, и она может проходить сквозь материю. Она потрясающая». Я слегка усмехнулся. «Похоже, она интересная девушка». «Так и есть», — ответила Джин, пытаясь вернуть себе самообладание. Она попыталась напустить на себя серьезный вид. «Как долго ты здесь пробудешь?» Я пожал плечами в ответ. «Несколько лет. У меня нет никаких серьезных дел. Итак, я планирую завершить свое обучение. Я никогда больше не пойду в школу, но я более чем способен успешно сдать школьный тест без учебы. Это отличная новость». И снова ее выходки заставили меня рассмеяться. «Ага, а теперь, как насчет того, чтобы показать мне окрестности?» Сказал я и поднял книги, о которых она забыла. Глядя, как я собираю книги, она покраснела. «Извини, не беспокойся». Я улыбнулся. «Кэтрин Энн Китти Прайд, почему Джин так долго нет? Она уже давно должна была быть здесь с книгами. Но теперь я застряла здесь одна. Устав ждать, я решила выйти и проверить, что ее так задержало. Когда я осматривала коридор, я обнаружила, что она идет к кабинету с мальчиком рядом с ней. Кто это такой? Он хорошо выглядит, это точно. Черные волосы, темные глаза и лицо, которое было ужасно на кого-то похоже. Когда они подошли ближе, я позвала Джин, привлекая их внимание. «Привет, Джин, кто это возле тебя?» Они оба посмотрели на меня. Джин выглядела взволнованной, в то время как мальчик спокойно улыбался. «Китти». Она бросилась ко мне, в то время как мальчик спокойно шел за ней. «Познакомься с Маркусом, моим другом, Маркус». Изобразив улыбку, я пожал ему руку. «Кэтрин», — сказала я. «Кэтрин Прайд, Маркус Хенли». Я почувствовал, как у меня подкашиваются ноги, когда я услышал его фамилию. Вот почему он показался мне знакомым. Он самый молодой Хенли. Что мне делать? Я показалась ему грубой. Он сын покойного Марселя Хенли, самого уважаемого человека в мире, и я вела себя так небрежно в его присутствии. Не обидится ли он? «Ты слишком много думаешь», — сказала Джин, отрывая меня от моих мыслей. «Маркусу не нравится, когда к нему относятся как к какой-то знаменитости». Она улыбнулась. «Он такой же, как и мы, мутант». «Мутант, да, я слышал, что оба сына Марцелла были мутантами, но встреча с младшим сыном довольно нервная. В самом деле», — он расхохотался. «Джин права. Не обращайся со мной по-другому из-за моей семьи. Я такой же, как вы двое, подросток-мутант». Он казался сильно не похожим на своего старшего брата Магнуса, но я видел Магнуса только по телевизору. Я тоже не могу точно сказать много о его личности. Я приношу извинения за это. Он покачал головой в ответ на мои извинения. «Не беспокойся об этом. Но ты же Китти, да, ты красивее, чем описывала Джин. И, конечно, он хорошо владеет словами». Говорили, что у его отца был острый язык, и его сын, похоже, ничем не отличается. Улыбнувшись его словам, я ответила: «Спасибо, ты тоже неплохой. Возможно, ты даже красивее своего брата». Джин посмотрела на наше взаимодействие. «Китти, Маркус, не начинай с этого». Она вздохнула. «Теперь, когда я думаю об этом, вы оба, возможно, очень похожи. Так ли это?» Он посмотрел на Джин и ухмыльнулся. «Ну что же, может быть, так оно и есть. Может быть, мы были любовниками в нашей прошлой жизни», — подразнила я, что заставило Джин широко раскрыть глаза и покраснеть. «Или, может быть, мы были братом и сестрой». Он посмотрел на меня, приподняв бровь, сохраняя ухмылку на лице. «Может быть, но он же мутант». «Да, интересно, каковы его способности?» «Он силен, как альфа-уровень. Я слышал, что у тебя есть способность к неосязаемости». «Звучит как крутая способность», — сказал он. «Но у нее есть какие-нибудь побочные эффекты?» «Это было впервые. Люди часто поражаются моим способностям, но они никогда не спрашивают меня, вызывает ли это какие-либо проблемы». «Несколько. Я знаю две, но их может быть и больше». Я вздохнула. «Я иногда проваливаюсь вниз во время сна». Я натянуто улыбнулась ему. «И всякий раз, когда мои эмоции выходят из-под контроля, мои способности выходят из строя. Люди часто видят крутость, но не проблемы, которые вызывает эта способность». Он вздохнул. «Я могу понять». Его ответ заставил меня еще больше заинтересоваться его способностями. Даже Джин, чья способность сверхсильна, с трудом ее контролирует. «Так что, я полагаю, почти у каждого мутанта есть какие-то слабости?» «Я думаю, что...» Но пока мы разговаривали, мы услышали звон колокольчика. «Похоже, пришло время тренировки», — сказала Джин. «Да, я даже не заметил, что уже 11. Каждое утро в 11 мы тренируем наши способности мутантов в безопасной комнате». Джин посмотрела на Маркуса и усмехнулась. «Маркус, как насчет того, чтобы присоединиться к нам для тренировки?» Он казался немного неуверенным. «Да, пожалуйста. Может быть, мы все сможем чему-то научиться друг у друга. И ты также познакомишься с остальными учениками в тренировочном зале», — я попросила. Это был отличный способ узнать о его способностях, и я не собиралась упускать этот шанс. Он почесал подбородок и пожал плечами. «Конечно», — он вздохнул, — «но не ожидайте слишком многого. Возможно, я немного подзабыл, так как редко использую свои способности». «Все в порядке», — сказала я, и Джин кивнула. «Нам просто нужно тебя разогреть. Он кажется интересным парнем. Может быть, просто стоит с ним подружиться». Глава 105. Тренировка. У Людей X была специальная тренировочная комната под названием «Опасная комната», которую Ксавьер построил после встречи с Королем Теней. Король Теней был бессмертным контролером разума, которого многие могли бы даже считать абстрактным существом, но по сравнению с остальными он был чрезвычайно слаб. Маркус сражался с ним во время своего стремления избавиться от существ, которые могли бы представлять возможную угрозу в будущем. И король теней был одним из тех существ, которых он недооценил и чуть не поплатился за это. Но поскольку он был самой сильной версией часового, ему удалось запечатать короля теней навсегда, при этом медленно высасывая его жизненную силу. «Опасная комната звучит интересно», — сказал Маркус, когда Китти объяснила о голографических особенностях комнаты. «Итак, твоя мутация ориентирована на борьбу?» — спросила Китти, когда они добрались до места назначения. «Вроде того», — ответил Маркус, не дав ей точного ответа. «Ах, смотрите, это Джеймс и Курт». Маркус посмотрел на людей, о которых говорила Джин. Это был невысокий, но крепкий мужчина, стоявший рядом с более высоким с темно-синеватой кожей и длинным хвостом. Он встречался с одним из них бесчисленное количество раз, в конце концов, этот человек работал на него. Что касается второго, он решил, что это был ночной змей. Его уникальные черты выдавали его с головой. Джеймс удивленно уставился на него, в то время как Курт смотрел на него в замешательстве. «Почему он здесь?» – подумал Джеймс, и Маркус уловил это с помощью своего чтения мыслей. «Это что, новый член клуба?» – это были мысли Курта. Джин и Китти направились к ним, а Маркус последовал за ними. «Маркус, познакомься с Джеймсом и Куртом». Джин представила их друг другу с улыбкой на лице. Джеймс известен под именем Росомаха и является преподавателем, в то время как Курт, один из наших товарищей по команде, который выступает под псевдонимом «Ночной змей», добавила Китти. Кивнув ей, Маркус поприветствовал их. Маркус, он протянул руки, намеренно опустив фамилию. «Курт Вагнер», — сказал Курт, принимая рукопожатие. «Ты новый член клуба?» Посмеявшись над участниками, Маркус покачал головой. «Не совсем. Профессор позвала меня, чтобы узнать, не хочу ли я присоединиться. Но я здесь только для того, чтобы проверить это место. Маркус хочет потренироваться с нами», — спросила Китти, прерывая их обоих. Курт, казалось, заинтересовался этим предложением, но Джеймс был шокирован и в замешательстве посмотрел на Маркуса. Маркус одарил Джеймса ухмылкой, которая заставила Росомаху немного забеспокоиться. «Ху-ху, кто-то хочет тренироваться с нами», — дерзкий голос прервал их дискуссию. Маркус обернулся и увидел двух мальчиков с каштановыми волосами. У одного на лице была улыбка, а у второго было серьезное выражение лица, он был в темных очках, что закрывали его глаза. «Бобби, Скотт, Китти и Джин улыбнулись при их появлении. Мы ждали вас двоих. Извини, попал в переплет». Бобби извинился, прежде чем посмотреть на Маркуса. «Ты новенький?» Вопрос Бобби заставил ранее незаинтересованного Скотта заинтересоваться. «Пока нет», — Китти ответила от имени Маркуса. «Но он хочет тренироваться с нами». Бобби ухмыльнулся. «Ты уверен в этом? Мы довольно сильны». Маркус пожал плечами. «Я хочу проверить, где я нахожусь среди своего поколения мутантов». «О, мне это нравится», — сказал Бобби и посмотрел на Скотта. «Что скажешь, Саммерс? Позволишь ему присоединиться к нам на этом сеансе? В конце концов, ты лидер». Скотт посмотрел на Маркуса и кивнул. «Я не возражаю. У нас есть хорошая медицинская палата для всех, кто пострадает. Не то чтобы мы получали травмы в опасной комнате». Бобби усмехнулся, прежде чем посмотреть на Джеймса, который все еще стоял в шоке. «Ты собираешься присоединиться?» Вернувшись к реальности, он попытался восстановить самообладание. «Нет, я буду следить за тем, чтобы вы не переборщили». «Тогда ладно, Маркус Хенли. В чем причина всего этого?» «Скука. Я хочу немного насладиться, прежде чем вернуться к убийствам. Теперь, когда большинство проблем нижнего уровня были решены, мне нужно придумать способы избавиться от более серьезных угроз, а власть вызывает привыкание. Итак, я ищу способы стать более могущественным, и я точно знаю, как это сделать. Но сначала немного развлечений». «Ты уверен насчет команд?» – спросил Джеймс, беспокоясь о студентах больше, чем обо мне. «Ага», – сказал Бобби. «Когда они со Скоттом стояли против Джин, Китти и меня, я подыгрывал им, так как хотел бы посмотреть, на что они все способны. Печально. Шторм, Ангел, Разбойник и Зверь отправились на задание, поэтому не все участники присутствуют на тренировке. Но я думаю, что на данный момент этого достаточно. Начинайте», — объявил Джеймс. Бобби немедленно превратил свое тело в лед, в то время как Скотт поднес палец к маленькой кнопке на своих очках. Джин парила в воздухе, а Китти активировала свои силы. Бобби начал снижать температуру в комнате, надеясь замедлить наши движения, заморозив наши мышцы. Воспользовавшись случаем, Скотт выстрелил в Китти лазером, чего она едва избежала, став неосязаемой. Не дожидаясь, Бобби создал ледяные шипы и обрушил их на нас дождем. Пока я стоял там, анализируя их уровень, Джин остановила шипы своим телекинезом. Не теряя времени, Китти бросилась к ним вместе с Джин. Я заметил, что Китти и Джин в значительной степени сосредоточились на обороне, в то время как Скотт и Бобби были в основном сосредоточены на нападении. Их навыки нуждались в шлифовке, но им все же удалось произвести на меня впечатление. Пока Китти и Бобби боролись, Скотт посмотрел на меня с Джин и перевел лазер на средний уровень. Умело промахнувшись мимо Джин, Он направил лазер в мою сторону, но я не увернулся. Он замер, как и Джин, когда лазер прошел прямо сквозь меня. Но прежде чем Джин успела запаниковать, они поняли, что я невредим. Лазер прошел сквозь меня. Неосязаемость – это способность, которая была под способностью молекулярной манипуляции, называемой молекулярным искажением. И как один из самых сильных пользователей молекулярных манипуляций, поэтапное использование лазера было детской забавой. Это могло быть опасно. Я пробормотал, удивив Джин и Скотта, в то время как Бобби и Китти смотрели на меня. «Неосязаемость?» – спросил Скотт, что удивило Китти и Бобби. Услышав это, Джин вздохнула. «Конечно, у него есть такая способность, но, воспользовавшись возможностью, Китти пнула Бобби в живот и бросилась к нам, создавая дистанцию между ней и Бобби. У тебя такие же способности, как и у меня», – спросила она одновременно с потрясением и надеждой. «Так вот почему он сказал, что может разобраться в моих проблемах». Посмеиваясь над ее невинными мыслями, я покачал головой. «И да, и нет. У меня есть еще несколько способностей, и это одна из них. Скотт, сейчас, Бобби не собирался давать нам говорить и сразу же атаковал. Когда лазер Скотта выстрелил в нас, а массивный ледяной шип Бобби последовал за ним, Джин бросилась перед нами, надеясь остановить атаку своим телекинезом. Так вот, Джин была сильной, но у нее не было необходимой подготовки, чтобы быть способной останавливать такие атаки. Джеймс, с другой стороны, не спускал с меня глаз. Мне не нравилось проигрывать, и если бы я не вмешался, мы бы точно проиграли. Положив руку ей на плечо, я потянул ее назад. И когда атака вот-вот должна была настигнуть нас, я активировал свои силы, и атака исчезла, шокировав всех. «Что только что произошло?» – удивленно спросила Китти, но Джин посмотрела на меня и улыбнулась. Бобби и Скотт были удивлены, и когда они собирались снова попытаться атаковать, я опередил их. Ранее я использовал пространственную манипуляцию, чтобы открыть портал, который заставил атаку продолжаться бесконечно по непрерывной пространственной петле. Я снова открыл разлом позади них, и их собственная атака обрушилась на них. Бум! Выстрел попал в цель, шокировав всех, кроме Джин и Джеймса. Не теряя времени, Джеймс объявил результат. «Стоп! Команда Маркуса побеждает. Они все еще наивны, но все же лучше, чем я думал». Глава 106. Беседа за обедом. «Тебе не нужно было заходить так далеко». Джеймс усмехнулся, когда Бобби и Скотт пришли в себя с помощью устройства для восстановления сил. «Если бы они не были в опасной комнате, они бы погибли. Может быть, но поверь мне, я почти не пытался». Я вздохнул. «Они хороши, но этого недостаточно. Однако, я знаю, что ты можешь хорошо их обучить, Джеймс». Он хмыкнул, так как все еще не умел принимать комплименты. «Итак, ты собираешься присоединиться к людям X?» – с любопытством спросил он. «Нет, я так и думал». Позже, когда мальчики поправились, Ксавье пригласил меня пообедать с ними, на что я с радостью согласилась. Когда мы сидели за обеденным столом, Китти уставилась на меня широко раскрытыми глазами. «У меня что-то на лице?» – спросил я. Она все еще была в шоке от моих способностей и, честно говоря, позволить людям увидеть хотя бы часть моих способностей было приятно. «Как ты все это сделал?» – спросила Китти, вызвав интерес почти у всех за столом. «Коммерческая тайна». Джин усмехнулась моему ответу, а Джеймс покачал головой, прежде чем сосредоточиться на еде. Ксавье, с другой стороны, вмешался. «Маркус совершенно особенный. Он тот, кого вы называете мутантом уровня Омега. Кашель-кашель». Бобби чуть не подавился едой от откровения Ксавье. Поспешно проглотив немного воды, он посмотрел на Ксавье. «Как я?» Ксавье улыбнулся его вопросу. «И да, и нет. Что вы имеете в виду, профессор?» — спросил Курт со своим сильным немецким акцентом. «Бобби, ты мутант уровня Омега, как и Маркус, но даже между уровнями Омега обычно существует довольно большой разрыв», — объяснил Ксавьер. «Я не люблю разговаривать за обеденным столом, но поскольку это интересная тема, я сделаю исключение». Мутанты кивнули. «Мутантные способности Маркуса намного сильнее, чем у кого-либо в этой комнате. Он раскрылся, но Джин может быть равной ему». Бобби был удивлен, но улыбнулся ответу Ксавье. «Здорово иметь сильного мутанта на нашей стороне». Скотт посмотрел на меня. «Но никто еще не рассказал нам о твоих способностях. сказал он, отвергая мое предыдущее заявление о желании сохранить это в секрете. «Ты каким-то образом телепортировал наши атаки позади нас. Итак, я полагаю, что это была пространственная манипуляция, а твоя неосязаемость казалась способностью, обеспечиваемой пространственными манипуляциями». Я улыбнулся его умозаключению. «Он лидер не просто так. Он может быть человеком, который иногда позволяет своим эмоциям управлять его решениями, но он все равно умный человек, в то время как его вывод о моей способности к фазированию был ошибочным, это тоже не было полностью неправильным. Это правда, что пространственная манипуляция обеспечивала способность к фазированию, но я предпочитал версию молекулярной манипуляции. Есть какие-нибудь причины для этого? Нет». Китти посмотрела на меня. «Это правильно, может быть», — ответил я, не дав ей конкретного ответа. Она нахмурилась, но как раз в тот момент, когда она собиралась продолжить эту тему дальше, Ксавье остановил ее. «Маркус не любит много говорить о своих способностях, и поэтому ты не должна принуждать его, Китти», — сказал он, — «и никто из вас не должен беспокоиться о нем. Он на нашей стороне, и его брат пообещал мне, что если Маркус сделает что-то выходящее за рамки, он будет нести ответственность за беспорядок». Китти нахмурилась, но кивнула. Курта, с другой стороны, интересовала другая тема. «У тебя есть брат?» – спросил он. «Ага», – сказал я. «Он на несколько лет старше меня». «О», – пробормотал Курт. «Значит, он тоже мутант?» – спросил Бобби. И прежде чем я успела ответить, Китти сделала это за меня. «Ага, он, Магнус Хенли. Кашель, кашель, кашель». На этот раз поперхнулся не только Бобби, но и Курт со Скоттом. «Магнус Хенли, наследник Хенли Групп?» – спросил Бобби, пытаясь прийти в себя. «Ага». Китти кивнула. Скотт посмотрел на меня. «Значит, ты сын Мессии?» Я рассмеялся. Папа действительно был известен под этим именем. Джеймс уставился на меня и вернулся к наслаждению едой. Все были шокированы, в то время как у Курта на лице было выражение поклонения. Открыто читая его мысли, я понял, что он знал, что может жить комфортно только благодаря Марселю. Или на него охотились бы как на урода, а поскольку его черты были совершенно уникальными, он тоже не мог оставаться незамеченным. «Итак, ты все еще не планируешь присоединиться к нам?» – спросил Бобби. «Мы бы хотели, чтобы с нами был кто-то вроде тебя». «Неа, на данный момент меня не интересуют никакие команды». Я посмотрела на Ксавье. «Но если я передумаю, я свяжусь с вами». Позже той же ночью, Лондон. Сидя на крыше Букингемского дворца, я смотрела на расхаживающих вокруг охранников. Несмотря на всю охрану, они не смогли найти троих мужчин на крыше здания. «Ты уверен, что он появится?» – спросил мужчина, стоявший позади меня. «Он неизвестен тем, что нарушает обещания, Марк». «Да, тот, кто стоял позади меня, был лунный рыцарь. Но, похоже, он не знает о пунктуальности». Заявление другого мужчины заставило меня усмехнуться. «Иронично. Я согласен с Карлом», – сказал Марк. «Он опаздывает. Другим человеком, стоявшим позади меня, был никто иной, как Карл Крилл, также известный как Поглотитель. После напряженной борьбы он решил присоединиться ко мне. Пока мы стояли на крыше Букингемского дворца еще 10 минут, я почувствовала, как меняется воздух вокруг нас. Никто из двух других не заметил, но я привык к пространственным манипуляциям. «Ты опоздал», — сказал я, заставляя остальных двоих оглянуться вокруг. «Я не опаздываю. Я просто ждал подходящего времени, чтобы появиться». Глубокий голос раздался, когда охранники под нами заснули. Мужчина в красном плаще материализовался перед нами, заставив Марка и Карла насторожиться. Я поднял руку, чтобы эти двое немного успокоились. «Ну, как скажешь». Я встал. «По крайней мере, ты здесь, Стрэндж». Мастер мистических искусств улыбнулся. «Это не самое подходящее место для разговоров. Нам следует пойти в более подходящее место». Он щелкнул пальцами, и, прежде чем Марк и Карл успели среагировать, они исчезли. Тем временем я стоял именно там, где изначально и был. Он помолчал, но вздохнул. «Чемпион космоса, в этом есть смысл. Я был бы признателен, если бы ты мог спросить разрешение, Стрэндж. Верховный чародей или нет, я не люблю, когда люди не уважают мои желания». Он некоторое время смотрел на меня и вздохнул. «Прости мое невежество, может быть, я унаследовал это от своего мастера». Старик был слишком гордым, и это было одной из причин его падения. «Стрэндж, не иди по тому же пути», — предупредил я, и он кивнул. Древний был слишком горд, и это стало причиной его смерти. Он мог бы обратиться за помощью к другим людям, которые были сильнее его, но он продолжал брать силы из темного измерения, и это плохо кончилось для него. «Итак, мы должны идти?» – спросил Стрейндж. Улыбнувшись ему, я кивнула. «Да». С этими словами мы оба исчезли, используя наши собственные пространственные искажения. Глава 107. Доктор Стрэндж. Стивен Стрэндж – верховный чародей и мастер мистических искусств. Он был человеком более сильным, чем древние и даже Моргана Ле Фей. Но прежде всего, он был хранителем равновесия в этом мире. Устранение пространственных разрывов, закрытие временных петель – вот некоторые из вещей, для которых он был нужен. Но это было не то, почему я был здесь сегодня. «Итак, эти двое, те, кого ты выбрал для миссии?» – спросил Стрейндж. «Да, и есть еще один, который будет помогать со стороны». Стрейндж с подозрением посмотрел на Карла и Марка. «Глаз Агамотта позволяет мне видеть части будущего, но иногда этого достаточно, чтобы знать результат. И все же по причинам, которые я не могу понять, я не могу видеть твое будущее. И твоя связь с этими двумя тоже сделала их будущее туманным». Ближе к делу, Стрэндж. Стрэндж известен тем, что выбалтывает ненужную информацию, и порой это может раздражать. Моя точка зрения такова. Я не могу гарантировать, что они добьются успеха. Он сказал то, что заставило меня рассмеяться. Я знаю. Я улыбнулся. Я могу гарантировать, что они добьются успеха. Селена была их помощником, и я временно поделился некоторыми своими способностями с Марком и Карлом. Этого должно быть достаточно, чтобы дать им преимущество. Я поделился с ними частичкой своей силы. Это заставило его странно взглянуть на лунного рыцаря и поглотителя. Позвольте предупредить, ваш враг может быть одним из худших противников, с которыми вы когда-либо сталкивались. И вы, возможно, не сможете выйти из этой миссии живыми. Марк и Карл посмотрели друг на друга, и Карл рассмеялся. Мы сталкивались со смертью бесчисленное количество раз, колдун. Это нас не пугает, сказал он. Стрэндж покачал головой. «Поверь мне, эта миссия необычная». Он посмотрел на меня. «Враг, Деспайр, и я полагаю, ты знаешь его силу». «Деспайр, версия пугала этого мира, но вместо того, чтобы использовать газ, Деспайр использует свои мистические искусства, чтобы вселить страх в своих врагов. Самое сложное – это преследовать его. Он может с легкостью путешествовать по измерениям, и это будет проблемой для Марка и Карла. Но я решил эту проблему. Теперь вы двое можете телепортироваться на некоторое время. Я поделился с вами своей способностью к телепортации, сказал я, чем привел Карла в восторг. Не слишком радуйся, так как этот бой будет скорее раздражающим, чем опасным. Этот парень прыгает по измерениям, и вы почувствуете, что играете в пятнашки, а не сражаетесь. Деспайр не представляет серьезной угрозы, но мне нужно позаботиться о нем, если я хочу завоевать расположение Стрэнджа. «Без проблем, босс», — сказал Карл. «Скрывать свою личность перед некоторыми людьми бесполезно, и Стрэндж один из таких людей. Я сидел перед ним в роли Маркуса, а не Шута. Что касается того, почему я решил послать лунного рыцаря и поглотителя вместо того, чтобы самому встретиться с Деспайром, я просто не хотел этого делать. Бросаться в одиночку на встречу с каким-нибудь злодеем класса Б, чтобы завоевать чью-то благосклонность, было неприемлемо в том положении, в котором я сейчас находился. И поэтому я решил послать этих двоих вместо того, чтобы идти самому. Я щелкнул пальцами, создавая портал. «Идите, там вы встретитесь с Селеной. Она предоставит вам остальную информацию. И хотя она не будет помогать напрямую, она будет отвечать за запечатывание Деспайра, как только вы победите его. Мы вас не разочаруем», заверил Марк. «Я надеюсь на это». Эти двое кивнули и прошли через портал, оставив нас со Стрэнджем наедине. «Вонг!» — позвал Стрэндж, когда вошел круглолицый лысый мужчина. «Приготовь нам немного чая, как пожелаете, верховный чародей». С этими словами мы снова остались вдвоем. Некоторое время мы вдвоем сидели в тишине, но я знал, что мы ни к чему не придем, если я не начну. «Итак, что ты решил?» — спросил я. Стрэндж сохранял бесстрастное выражение лица. «То, о чем ты просишь, слишком много, и ты также знаешь, что избавления от Деспайра недостаточно, чтобы заставить меня помочь тебе». Я кивнул. «Я знаю, и именно поэтому это было лишь одной из вещей, которые я готов сделать». Открыв пространственный разлом, я достал деревянную коробку и поставил ее перед ним. Стрэндж был потрясен, когда почувствовал огромную демоническую энергию, исходящую от шкатулки. «Это...» Он нахмурился, глядя на коробку. «Это твое...» Я улыбнулся. «Но ты должен согласиться помочь мне. То, что я подарил ему, было ничем иным, как демоническим мечом Сакки. Это лучшая связь, которую ты можешь найти со зверем, и ты знаешь так же хорошо, как и я, что зверя никто из нас не сможет победить, если он войдет в наше царство, по крайней мере сохранить землю будет трудно. Итак, ты поможешь мне, Стрэндж». Я улыбнулся, но он все еще не казался убежденным. «Не веди себя так, будто это только моя проблема, Стрэндж. Если этот человек достигнет земли, это будет не только моя проблема, так что подумай об этом хорошенько». Мы с ним уставились друг на друга. В конце концов, враг, никто иной, как Канг-завоеватель. Стрэндж откинулся на спинку стула и потер виски. «Хорошо, я согласен». Когда на моем лице появилась улыбка, он принял серьезный вид. «Но позволь мне предупредить, Канг не единственный враг, с которым нам придется столкнуться». Он нахмурился еще сильнее. «Еще один враг вот-вот будет освобожден от своей печати. Это вызвало мой интерес. Кто?» Он не ответил и указал на меня, что привело меня в замешательство. Но когда я посмотрела, куда он показывал, это была левая сторона моей груди, точнее, мое сердце. «Сердце?» – спросила я, и он кивнул. «Черное сердце. Что?» Внезапное откровение лишило меня дара речи, поскольку врагом, о котором он говорил, был никто иной, как сын Мефистофеля. Блэкхарт сильнее своего отца Мефисто и обладает способностью создавать духов мести по своему желанию. Тот же дух, который делает Джонни призрачным гонщиком. Он бессмертный, как говорят, является сосудом зла человечества. Успокоившись, я серьезно посмотрел на него. «Сколько времени у нас есть?» «Три года в лучшем случае четыре», — ответил Стрэндж. «Кан будет здесь через полтора года и Блэкхарт будет освобожден через три». Я вздохнул. «Предстоящие годы будут довольно напряженными. Аттилан. Город Аттилан, парящий над Атлантикой, многие считали не более чем мифом. Но это было реально и даже более продвинуто, чем рассказывалось в тех сказках. Город был населен нелюдями и альфа-примитивами и управлялся королевской семьей нелюдей. В центре парящего города находился королевский замок, где проживала королевская семья, а внутри королевского замка сидел король нелюдей, Черный Гром. Блэкагар Балтагон или Черный Гром, король нелюдей, обладает способностью контролировать электроны, которую он использует для усиления своего голоса. Его голос способен раскалывать металл и даже вызывать землетрясения. Многие люди оказываются парализованными после его атаки, и поэтому Черный Гром считается самым сильным нелюдем. Но эта способность не обошлась без каких-либо проблем. Он не мог контролировать интенсивности, поэтому никогда не разговаривал без крайней необходимости. Сидя на троне, он смотрел на свою генетически улучшенную собаку Лакджоу, огромную мутировавшую собаку, способную к телепортации. Он ждал свою жену, Медуза Литамаквилин, Медузу. Медуза была нелюдем с волосами, которые обладали цепкими свойствами, похожими на Медузу Горгону из греческой мифологии. Но когда он ждал появления своей жены, он услышал голос одного из своих королевских стражников, который ворвался внутрь, выкрикивая его имя. «Ваше Величество», — сказал он, — «за пределами Аттилана летит человек, который требует встречи с вами». Это заставило Черного Грома нахмуриться. Сделав знак стражникам, он встал со своего трона. Он уничтожает королевских гвардейцев одного за другим. Черный Гром дал ему знак назвать имя этого человека. «Ваше Величество, он называет себя Маркусом». Глава 108. Нелюди. Маркус Хенли. Разговор с доктором Стрэнджем заставил меня понять, что мне нужны солдаты, которые будут сражаться за меня, или, точнее, мне нужно было пушечное мясо, и невозможно использовать людей в качестве пушечного мяса, так как, несмотря на то, что они являются жертвенными пешками, мне нужны люди, способные удержать таких, как Канн и Блэкхарт, хотя бы на несколько минут. И после некоторого мозгового штурма я нашел наилучший вариант – нелюди. Я украл способность Улья командовать нелюдями, и при необходимости я воспользуюсь этой способностью. Но сейчас я просто хочу с ними познакомиться. Стой, ты не пойдешь дальше. Конечно, разве я не избавился от дюжины из вас, ребята, по пути сюда? Спросил я. Ты уверен, что хочешь сделать это снова? Большинство охранников были нелюдями или генетически модифицированными существами со слабыми способностями. Ну, слабые передо мной, но другие сочли бы их элитой. Ну, неважно, у меня не было намерения убивать их, так как это уменьшило бы количество пушечного мяса на будущее, а я этого не хотел, поэтому вместо того, чтобы убивать их, я захватил их с помощью своих теневых манипуляций. Мне пришлось перевязать им конечности, но это сделало свое дело. Они упали на землю, а за мной последовало еще много солдат. Понимая, что это ни к чему не приведет, я решил использовать способности Улья. Ранее я проверял эту способность на нескольких нелюдях, когда я еще был Марселем, так что я точно знал, как ею пользоваться. Прекратите. Передав свои мысли в виде команды, я заставил их замереть на месте. Это было легко. Их глаза затуманились, когда моя способность подействовала. Эта способность может оказаться лучше, чем я ожидал. Самое приятное то, что есть бесчисленное множество нелюдей, которые бродят по земле, даже не осознавая своего наследия. И если я подвергну их воздействию кристаллов Терригена, они пробудятся как нелюди. Это означает, что я получу еще большую армию. Пока я наслаждался экспериментами со своими способностями, я почувствовал искажение в пространстве. И когда я попытался проверить причину, пламя выстрелило в мою сторону. Пространство восстановилось и показало гигантского пса, а рядом с ним была коротко стриженная брюнетка. Я точно знал, кто они такие. У собаки была скрюченная челюсть собака-привратник со способностью к телепортации. И эта женщина была сестрой королевы, Кристалия Маквилин, сокращенно, Кристаллу. Она обладает способностью управлять основными стихиями, огнем, водой, ветром и землей. Копия аватара. Кто ты такой, незваный гость? Она потребовала назвать мое имя. Что привело тебя в Аттилан? Она казалась молодой, в подростковом возрасте. Меня зовут Маркус, и я здесь, чтобы встретиться с королем. Она нахмурилась, услышав мой ответ. Почему ты причинил вред охранникам? Она огляделась и была удивлена, обнаружив, что охранники все еще находятся под моим контролем. Нет, что ты с ними сделал? Спросила она, сбитая с толку безразличием охранников. Но прежде чем я успел ответить, на меня обрушился мощный водяной удар. Я заметил, что выстрел летел в мою сторону, но уклоняться от него не стоило, так как атака не принесла ничего, кроме того, что намочила мою одежду, которая высохла так же быстро. Когда я посмотрел на источник нападения, я покачал головой. Конечно, это был подделанный Немор. Это был Тритон. Тритон Мандиразур, один из двоюродных братьев короля. Он был рыбоподобным гуманоидом, который имел, как и следовало ожидать, атаки, основанные на воде. «И кто бы ты мог быть?» – спросила я, прикидываясь дурачком. «Я Тритон, принц океанов», – воскликнул он. «Немор хотел бы поболтать с тобой на эту тему, приятель». Тем не менее, ведя себя нормально, я слегка поклонился нелюдям. «Меня зовут Маркус, и у меня есть вопрос, который мне нужно обсудить с королем». Двое членов королевской семьи, казалось, не были убеждены, но, к моему удивлению, меня приветствовал другой член королевской семьи, с более высоким авторитетом, чем у них. «Впусти его». Это была рыжеволосая девушка с красивыми чертами лица. Она была выше брюнетки и довольно красива. Ее длинные рыжие волосы полностью выдавали ее личность. Я спустился на Аттиланскую землю и отвесил ей легкий поклон. «Приятно познакомиться с королевой Аттилана». Медуза, казалось, была не очень довольна, но кивнула. «Следуйте за мной, король ждет вас». Внутри дворца я стоял перед всеми присутствовавшими членами королевской семьи. Черный гром, Медуза, Тритон, Кристалл и Челюсть. Остальные участники не присутствовали, но все, что мне было нужно, это черный гром. «Говори, чужак», объявила королева Медуза. «Что привело тебя сюда?» Я посмотрел на нее, а затем на короля. «Ваше высочество», король кивнул мне. «Моя леди». То же самое сделала и королева. Я глубоко вздохнул и продолжил. «Аттилан находится под угрозой уничтожения». Прежде чем я смог продолжить, меня прервала Кристалл. «Что за чушь ты несешь?» – спросила она. «Нет никого, кто может причинить вред Аттилану». Она была наивна и горда, и это уж точно. Черный гром, казалось, был сбит с толку моим заявлением, поэтому он жестом велел мне продолжать говорить. Кивнув ему, я продолжила. «Ваше высочество, чуть более чем через 3 года земля будет захвачена Кангом-завоевателем, и его высадка произойдет в Атлантике». Черный гром нахмурился, поняв, кто такой Канг. Медуза была такой же, но Кристалл и Тритон были невежественны. «Канг, кто это?» – спросила Кристалл. «Человек, одержимый идеей управлять каждой планетой. Медуза ответила от моего имени, и ужасающее существо. Кристалл была шокирована ответом Медузы. «Но почему такое существо планирует напасть на Землю?» – спросил Тритон. «Должно быть, есть еще много планет лучше нашей, которые можно разграбить. Ты наивный дурак. Сильным не нужна причина в этой вселенной. Мой господин, Канг нападает на слабые планеты в надежде найти солдат, которые будут сражаться за него. Люди для него не более чем корм, и он планирует вторгнуться на Землю, чтобы усилить свою армию, а после этого вторгнуться на более сильные планеты с этими солдатами», — ответил я. «Но как вы получили эту информацию и как мы можем вам доверять?» — спросила Медуза. «Обоснованный вопрос. Я мутант. Как вы могли догадаться по моим способностям? И у меня есть много друзей, которые похожи на меня. Многие из них обладают способностями к предвидению, и они обнаружили, что менее чем через 2 года Земля будет захвачена Кангом, и Атлантика станет местом его приземления. Поскольку Аттилан расположен над Атлантикой, Канг уничтожит его, прежде чем переместиться в другие места. Это огорчило всех, кто находился в комнате. Черный гром посмотрел на Медузу и кивнул. «Почему вы потрудились сообщить нам?» – спросила Медуза. «Мы оставались скрытыми от людей на протяжении веков. И как ты вообще нас нашел?» – спросил Тритон. «Земля не может сражаться с Кангом без помощи таких сильных существ, как вы, ваше высочество», — сказал я, глядя на черного грома, а затем посмотрел на Тритона. «Что касается твоего вопроса», — я улыбнулся. «Способность к предвидению — это одна из пугающих способностей», — пробормотала Кристалл. Черный гром и Медуза посмотрели друг на друга, обсуждая что-то жестами. «Мы выражаем вам нашу благодарность за то, что вы проинформировали нас о надвигающейся угрозе. Но до тех пор, пока наша нация не пострадает, мы отказываемся участвовать в какой-либо битве», — заявила Медуза. «Меня это устраивало, так как им придется вмешаться, потому что Канг обязательно придет за ними. И когда это будет необходимо, я всегда могу использовать на них способность Улья. Доверьтесь мне, миледи. Канг обязательно придет за Антиллой. Когда это произойдет, Антилла и нелюди будут готовы встретиться с ним», — сказала Медуза, заставив всех в комнате кивнуть. «Это хорошо», — сказал я и посмотрел на короля. «Спасибо, что дали мне возможность высказаться, ваше высочество». Черный гром кивнул, но Медуза нахмурилась. «Я упущу из виду тот факт, что вы напали на наших охранников, поскольку эта новость была важна для будущего Антиллы, но если вы попытаетесь причинить вред кому-либо из охранников в будущем, вы будете арестованы». Посмеиваясь про себя, сохраняя внешне бесстрастное выражение лица, я кивнул. «Я буду иметь это в виду. Вы можете идти», — объявила она. «И в следующий раз на вас не будут нападать. Стражники будут сопровождать вас как гостя, при условии, что вы не нарушите ни одного антилланского правила. Благодарю вас, миледи. Это сработало. А теперь мне нужно проверить орден и подготовиться к будущему». Глава 109. Камень души. Кан завоеватель силен, и чтобы победить его, мне нужна вся возможная помощь. Стрэндж – хорошее дополнение, но его недостаточно. Мне нужны люди, чтобы сражаться с армией Кана, когда я возьму его на себя. Пока я собираю людей, чтобы сражаться с его армией, мне нужно найти способы встретиться с Каном лицом к лицу и выйти победителем. Я сидел на своем троне в штаб-квартире Ордена, и в комнате не было никого, кроме доктора Стрэнджа и Селены. «Сколько членов Ордена знают о прибытии Канга?» – спросила Селена. «Не так много. И на данный момент я бы хотел, чтобы так оно и оставалось. Я не могу спешить, как путешественник во времени. Канг известен тем, что следит за всем, что происходит на временной шкале. Насколько он силен?» – вопрос Селены заставил меня глубоко задуматься. «Канг из далекого будущего, где технологии развиты до такой степени, что могут свести на нет магию», — ответил я. «Я должен был бы справиться с ним, но он мастер путешествий во времени, и это дает ему значительное преимущество». Я посмотрел на Стрэнджа. «Он не поддерживает орден, но он мало что может сделать, потому что, если бы мы вдвоем сражались, пострадали бы люди. И он предпочел, чтобы все продолжалось так, как было, чем жертвовать жизнями людей. А еще есть Блэкхарт, который станет еще большей проблемой. Канг был силен и, возможно, был самым сильным врагом, с которым мы когда-либо сражались, но Блэкхарт не убиваем. И даже если его можно убить, у меня нет средств, чтобы это сделать. У него есть огромное преимущество передо мной. Контроль над душой. Я не боюсь встретиться с Кангом лицом к лицу, но не могу сказать того же о Блэкхарте. Его разложение души – одна из моих единственных слабостей. Но именно поэтому я привел сюда Селену и Стринджа. Канг и Блэкхарт – большие проблемы, с которыми нам придется иметь дело. Но я позвал вас сюда по совершенно другой причине. Оба они казались любопытными. И что бы это могло быть? – спросил Стрейндж. Что ты знаешь о камне души, Зап? В тот момент, когда я произнес имя драгоценного камня, я был окружен четырьмя магическими кругами, каждый из которых был создан специально для того, чтобы сразить меня, отставить, сказала Селена, создавая меч и приставляя его к шее Стрэнджа. Откуда ты знаешь о камне души? Спросил он меня, не избавляясь от магических кругов. Я уважаю Селену за то, что она пришла мне на помощь, несмотря на то, что знает, что у нее нет никаких шансов против Верховного Чародея. У меня есть свои источники, сказал я, а теперь я хотел бы напомнить, что мы находимся в моем логове. В тот момент, когда эти слова слетели с моих губ, магические круги исчезли, удивляя Чародея. Я подготовил это место к встрече с магами. Стрейндж нахмурился. Ответь мне, как ты узнал о Камне Души? Как я и сказал, у меня есть свои источники. Он нахмурился еще сильнее, но я продолжил. Позволь мне напомнить тебе, Стрэндж, ты можешь быть сильным, но есть космические сущности, которые могут похитить камни, если захотят. Так что твои угрозы мне не имеют никакого значения. Он продолжал пристально смотреть на меня, но через некоторое время расслабился. Нам нужен камень души, чтобы свести на нет силу Блэкхарта, объяснил я. «Никто не знает, где находится камень души», — сказал Стрейндж, но я покачал головой. «Я знаю», и снова это его очень удивило. «Даже если ты найдешь его, ты не сможешь использовать его по своему желанию». В его словах есть доля правды, но в одном он ошибался. «О, не беспокойся», — я улыбнулась. «Я могу использовать его, если захочу. Слияние с пустотой дало мне достаточно сил, чтобы выдержать два камня, не прибегая к перчатке. Но если я захочу больше, мне понадобилась бы перчатка или что-то подобное. Итак, чего ты хочешь?» – спросила Селена. «Я слышал истории о шести камнях, которые, если их собрать, могут заставить даже богов дрожать от страха. Хотя я могу использовать камень, мне нужен способ облегчить его использование. Я могу хранить камень, используя свои пространственные манипуляции, и, когда потребуется, я могу вынуть его для использования, но это крайне неэффективный способ, и мне нужно что-то, что облегчает использование камня. Что-то вроде перчатки, но менее броское и легкодоступное. Мне нужна твоя помощь, чтобы сделать держатель для драгоценного камня, который позволит мне черпать его силу по своему желанию. И только магия или небесные технологии могут создать такое. Это невозможно. Стрейндж немедленно отказался. Даже если зачаровать владельца возможно, найти металл, который мог бы удерживать силу камня и чары, было почти невозможно. Селена согласилась с его утверждением. Хотя твой антиметалл силен, он не может противостоять чарам и определенно не выдержит камня бесконечности. Это было правдой. Вам двоим не нужно беспокоиться об этом. Поиск металла, способного противостоять чарам и камню, будет моей обязанностью, но мой вопрос заключается в следующем: вы сможете его заколдовать? Селена и Стрейндж посмотрели друг на друга. Это будет трудно и очень опасно, но если у нас будет другой сильный колдун, тогда мы сможем добиться успеха. Итак, сильный металл и способный колдун – этот вариант жизнеспособный. Очень хорошо, я найду другого колдуна и металл, после чего вам двоим придется поработать. Селена кивнула, в то время как Стрэндж уставился на меня. Пока я согласен, но если ты злоупотребишь камнем, я остановлю тебя. Это заставило меня усмехнуться, но я кивнула ему. Меня это устраивает. Не волнуйся, Стрэндж. Как только я получу камни, ты не сможешь остановить меня. После того, как Стрэндж и Селена ушли, я остался один, чтобы подумать о металле и колдуне. С металлом было проще простого. Только Ру был способен противостоять как драгоценному камню, так и чарам, поскольку он известен своей способностью приспосабливаться к магии. Даже перчатка бесконечности была сделана из Уру и могла вместить все шесть камней бесконечности. Но проблема заключалась в том, чтобы найти способного колдуна. Мои возможности были ограничены, поскольку я не мог просто ворваться в царство магов и попросить их о помощи. Я должен был найти колдуна, который был бы готов помочь или заключить сделку, в то же время он не должен был быть в черном списке Стрэнджа или Селены. Я мог бы обратиться к Агате Харкнес, но, хотя она сильна, она не способна работать с камнем души. С Мордо невозможно работать, так как Стрэндж работает со мной. Следующий человек, который приходит на ум, это Морган Ле Фей. Она опасна, может быть, даже больше, чем Селена, но она единственный правдоподобный вариант, и заполучить Ру тоже будет не так-то просто. В конце концов, он встречается только в Недовиллере. Теперь мне нужно найти способ добраться туда, не наживая врага в лице Одина. Глава 110. Тренировка с Орденом. Ничего страшного, если вы все нападете одновременно. Я дразнил всех в тренировочном зале, а Сейбл, будучи самой вспыльчивой, бросилась на меня со своим посохом. Для нее мне не нужно было использовать какие-либо свои силы, и я легко выхватил посох, используя только навыки боевых искусств. Я собирался нанести ей удар, но ее спас хук лунного рыцаря, а ее оттащили в сторону, прежде чем я ударил ногой. Не спешите, не поставив в известность своих товарищей по команде. Он сделал ей выговор и посмотрел на Бетти. Ты справа, я слева, и Дэдпулон найдет себе место. Бетти кивнула и, используя свою силу ног, бросилась ко мне. Все они были усилены, и это дало Бетти и остальным шанс сразиться со мной. Или, по крайней мере, так они думают. Мои чувства были достаточно остры, чтобы замечать каждое малейшее изменение в моем окружении, и с моими рефлексами уклонение от ее атаки было детской забавой. Но они еще не были закончены, так как лунный рыцарь воспользовался сегодняшним лунным циклом и усилил себя до чудовищных пределов. Его движения были невидимы для обычного человеческого глаза, но с моими способностями я легко остановил его. Гарпун полетел в мою сторону, поэтому я использовал лунного рыцаря в качестве щита, чтобы остановить атаку. Его броня была достаточно прочной, чтобы с легкостью остановить гарпун. Сейбл прищелкнула языком, когда ее атака провалилась. Но у меня не было времени праздновать, так как на меня напали двое самых сильных членов Ордена, Поглотители и Бладстоун. Бладстоун обрушил на меня свой боевой топор, в то время как Поглотитель, чье тело превратилось в металл, атаковал меня своим преобразованным кулаком-молотом. Неплохо. Я остановил обе их атаки, используя только свои пальцы. Всего двумя пальцами я раздавил боевой топор, а другой рукой вывернул руку Поглотителя, заставив его закричать в агонии. Сейбл бросилась на помощь, но я бросил в нее Поглотителя, который вырубил ее. Я пнула Бладстоуна, отбросив его на несколько футов от себя. «Только не говори мне, что ты забыл обо мне, босс!» Дэдпул бросился на меня со своими двойными мечами, но после овладения большей частью моих сил все казалось медленным и слабым. Выхватив у него мечи, я использовал его же оружие, чтобы нанести ему удар в живот и шею соответственно. Он отшатнулся, и, не теряя времени, я сломал ему шею. Он бессмертен, так что это едва ли имеет значение. Поскольку большинство участников остались неспособными сражаться, Поглотитель, Бладстоун и Лунный Рыцарь едва встали и приготовились драться со мной. «Итак, Марк и Карл», — я нахмурился, — «вы двое провалили свою миссию даже после того, как вам была предоставлена способность к телепортации, так что не ждите от меня пощады». Они оба выглядели смущенными. Он хитрее, чем мы ожидали, и таким образом ему удалось сбежать, но Селена выслеживает его. Как только она найдет его, мы обязательно исправимся. Это была первая неудача Ордена. Я посмотрела на Марка, и я надеюсь, что последняя. «Простите нас, сэр», — извинился Марк. Ухмыльнувшись им, я взревел. «Тогда покажи мне, способны ли вы выполнить задание». Они кивнули и на этот раз не бросились на меня сразу. Но вместо этого лунный рыцарь достал свой зачарованный меч и направил его на Поглотителя, а Бладстоун сделал то же самое со своим боевым топором. Он ухмыльнулся и протянул руки к оружию. Используя свою левую руку, он впитал свойства антиметаллического боевого топора, а правой рукой он впитал свойства зачарованного меча. Его левая сторона превратилась в антиметалл, а правая – в зачарованный металл, который использовался в мече лунного рыцаря. «Это интересно», – пробормотал я. Бладстоун метнул в меня свой боевой топор, но когда я повернулся, чтобы увернуться от него, я понял, что это был просто отвлекающий маневр. Марк воспользовался возможностью, чтобы приблизиться ко мне, и ударил меня своим мечом, что закончилось неудачей. Но, как оказалось, это тоже было отвлекающим маневром. поскольку настоящая атака была от поглотителя. Он превратил обе свои руки в топоры и, используя их, отрубил мне руки. Не теряя времени, лунный рыцарь вонзил свой меч мне в череп, в то время как Бладстоун занес свой боевой топор над моей головой. Подо мной собралась лужа крови, пока они стояли там, пыхтя. Они победили. Хлоп-хлоп-хлоп. Поздравляю, вам наконец-то удалось победить моего клона с 0,05% силы после 6 месяцев тренировок. Это может показаться не так уж много, но даже 0,05% от миллиона взрывающихся солнц было очень много. Я посмотрела на Марка и Карла. Вы получили еще один шанс, но помните, если снова потерпите неудачу, вы потеряете свой ранг. А это значит, что вам снова придется начинать с самого низа. Карл и Марк поклонились. Благодарю вас. Тем временем Бладстоун, пыхтя, лежал на полу. Ты тоже, хорошая работа. Он ухмыльнулся и показал мне поднятый большой палец. Я снова хлопнул в ладоши, и мальчики-ниндзя появились передо мной. Отведите их всех в Мидоксик. Домино там, скажи ей, чтобы она оказала им первую помощь. Они кивнули и начали переносить потерявших сознание членов клуба в лазарет. Позже той же ночью, европейские филиалы подняли немало шума. На другом конце провода послышался голос Джоэла. Они всегда плохо умели оставаться довольными тем, что у них есть. Я вздохнул. По крайней мере, азиатские филиалы работают совершенно нормально. Сначала я сомневался в способностях Магнуса, но ему удалось удивить меня. Он усмехнулся. Какой отец, такой и сын, я думаю. Магнус делает успехи, и я горжусь им. И, как я уже говорил раньше, у меня больше нет времени руководить Хенли Групп. Джоэл вздохнул. Без тебя вести бизнес довольно сложно. Но, по крайней мере, мы добиваемся устойчивого прогресса. Я счастлив, что у меня есть такой друг, как ты. Без тебя я бы не смог справиться со всем этим. Я начал свой бизнес, чтобы выбраться из бедности и позже финансировать свои проекты. И теперь, обладая той властью, которая у меня есть, я могу создавать бесконечное количество золота и бриллиантов. Мне не нужно управлять компанией. Поэтому я позволил Джоэлу и Магнусу управлять им. В конце концов, мои цели выходят за рамки простых денег. Но запомни одну вещь, Маркус. Если ты упадешь во тьму, ты не сможешь выбраться из нее. Я рассмеялся над его заявлением. Ты не ошибаешься, но не беспокойся об этом. Я держу свои силы и свои интересы под контролем. Потому что даже я знаю, что если я сойду с ума, человечество будет обречено. Есть существа, которые сильнее меня. Но к тому времени, когда они вмешаются, человечество уже давно не будет. Единственным страхом, который у меня был в прошлом, была пустота, но теперь, после ее поглощения, не было ничего, что могло бы испортить меня, по крайней мере, не внутри меня, потому что я уже был развращен. Причина, по которой я ищу камень души, кроется еще и в этом. Если у меня будет камень, я смогу предотвратить любые и все виды развращения. Но теперь, мне нужно найти Нидавеллир. Глава 111. Эйтри, король гномов. Положив трубку, я глубоко вздохнул. У меня не было времени, и в настоящий момент я тратил его впустую, чего я не могу позволить себе делать дальше. Итак, повесив трубку, я успокоился и удобно устроился на диване. Я не собирался делать перерыв не совсем так. Пока я сидел там, я избавился от всех ненужных мыслей в своей голове и позволил своему разуму и телу расслабиться. Через несколько секунд мне стало холодно, но вскоре я перестал что-либо чувствовать. Моя душа покинула мое тело, я был в астральном плане. Покинув свое физическое тело, я впитал информацию из потока знаний Вселенной, в поисках одной единственной вещи – Нидавеллир. Через несколько мгновений я почувствовал, как знание вливается в меня, и вот он был там, скрытый за бесчисленными звездами и планетами, Нидавеллир. Медленно позволив своей душе вернуться в тело, я открыла глаза. Придя в себя, я вышел из комнаты на балкон. Наилучший возможный исход – это не быть замеченным ни одним асгардийцем. Я сделал глубокий вдох и устремился к небу, легко преодолев звуковой барьер. Когда я вырвался из термосферы Земли, я увеличил свою скорость до скорости света и выше. Это заняло у меня много времени, но я почти добрался до места назначения. Нейтронная звезда. Это был Нидавеллир. Когда я вошел в царство гномов, я почувствовал густую энергию, окружающую это место. Но я был здесь не для этого. Я превратился в гнома и, не привлекая внимания, медленно спустился вниз. Когда я шел по улицам Нидавеллира, я видел много гномов, разгуливающих с массивными молотами и инструментами. Они были искусными кузнецами, но это были не те, кого я искал. Карлик, которого я искал, был особенным. Я использовал свои способности к чтению мыслей и просмотрел воспоминания всех гномов в этом месте. И после недолгих проволочек я нашел местонахождение нужного мне гнома. Король гномов, Эйтри. Я тихо пробрался к его жилищу. И через 10 минут ходьбы я оказался перед баром. Когда я вошел в заведение, я сразу же активировал свою телепатическую способность, чтобы ввести людей в баре в транс. Когда все застыли на своих местах, я направился к одному из гномов, который изо всех сил пытался вырваться из-под моего контроля разума. Я намеренно использовал слабые телепатические способности, так как знал, что Эйтри сделает все возможное, чтобы освободиться. «Наконец-то нашел тебя, старина!» Он нахмурился и изо всех сил попытался пробормотать несколько слов. «Кто? Ты что?» Он болезненно пробормотал. «Я позаботился о том, чтобы заблокировать все телепатические и эмпатические связи, которые позволили бы ему связаться с любым асгардцем. Меня зовут Маркус, существо из Мидгарда. Я собиралась стереть его воспоминания, так что не имело значения, назвала ли я ему свое имя. Он казался удивленным, и я понял, что с ним будет трудно поддерживать беседу, поэтому я дал ему возможность говорить, но я все еще держал комнату окруженной барьерами, чтобы оттуда не мог вырваться ни один звук. Даже магия слов была неэффективна внутри барьера. Я сел рядом с ним. «Мне нужна твоя помощь, король гномов». Эйтри нахмурился. «Что заставляет тебя верить, что я собираюсь помочь существу из Мидгарда, которое насильно связало меня?» Я спокойно взял кувшин с элем и залпом осушил его. «Тебе не обязательно делать это добровольно, так как я все еще могу заставить тебя работать над этим». Я улыбнулся. «Но было бы лучше, если бы ты согласился, было довольно легко заставить его передумать и сделать меня держателем камня души. Я бы никогда не согласился, и если один узнает об этом, ты сгниешь в Нифльхейме». Я уставилась на него и через некоторое время кивнула. «Знаешь что, ты прав. Обращение за помощью приведет к тому, что ты намеренно сделаешь изделие неисправным. Итак, единственный выход – контроль разума». Не давая ему возможности ответить, я провел пальцем по его лбу, изменяя его мысли в соответствии со своей волей, и за считанные секунды он превратился в мою марионетку. Я потратил столько времени впустую. Я удалил воспоминания всех, кто был в баре, и получил местоположение его мастерской из его воспоминаний, а затем телепортировал нас обоих в это место. Я снова использовал свои силы, чтобы позволить ему немного прийти в себя, так как иначе было бы трудно заставить его работать. Его глаза вернулись к нормальному состоянию, когда я позволил ему немного прийти в себя. «А теперь я хочу, чтобы ты выковал мне что-нибудь особенное, король гномов». Я подтолкнул к нему листок бумаги.